беседе весело и живо, Лаура светски расточала вздор, сердились дамы, что совсем не диво, соперницу честил их дружный хор, мужчины к ней теснились молчаливо, или, поклонясь, вступали в разговор, и лишь один, укрывшись за колонной, следил за нею, как завороженный.